Глава 16. Вернулся Родион, и жизнь потекла своим чередом. Муж снова совал нос во все мои дела, ругался на шерсть Джуны на его идеальных рубашках, на что Ян потихоньку лишь посмеивался. Но отвозить ее обратно Измайлов не заставлял, чему я уже была рада. Кошка была кусочком дома, частью моей прошлой, куда более счастливой жизни. Чего я только не выдумывала, чтобы избежать общения с мужем. Уже фантазия кончилась, честное слово. Удрать получалось не всегда, но чаще всего получалось. На улице уже заметно похолодало. На смену осени пришла почти зима. В пригороде в ноябре бывает и снег, и заморозки, особенно по ночам. Уже почти месяц мы живем вчетвером в этом коттедже. Я, Родион, Ян и Джуна. Не сошла с ума лишь потому, что Измайлов часто не бывал дома, иногда по целой неделе. В эти дни я жила обычной жизнью. Ездила на учебу, готовилась к предстоящей сессии, снималась в новых проектах, и мы даже вечерами с Яном видели мою рекламу по телевизору. Мои попытки общения телохранитель пресекал. Едва мне удавалось вдруг его рассмешить, или я подходила ближе, пыталась коснуться его, как он тут же вставал и уходил к себе. Обидно. Меня по-прежнему тянуло к нему. Ночью я металась по простыням, потому что во сне он вытворял со мной такие вещи, о которых стыдно было не то что рассказать, а даже просто вспомнить. Я грела в душе каждый новый взгляд, случайное касание или запах парфюма, когда мне удавалось подойти ближе. Я смирилась с тем, что влюбилась как последняя идиотка, невзаимно, тайно. К тому же секс с мужем, пусть и редкий, стал совсем невыносим из-за глупой и никому не нужной любви к Яну. Всё понимала, но сделать ничего не могла с собой и искала с ним встреч, чего он вовсе не разделял. В общем, мои попытки подружиться с телохранителем не увенчались успехом. Ругаться мы перестали, но и любое личное общение Ян пресекал. Хотя мне порой казалось, что он все же забывается, когда смеется над моими шутками или слишком долго смотрит на меня. Особенно, когда думает, что я не вижу. Я ловила его взгляды на себе иногда, а потом снова не могла уснуть и ворочалась в постели без сна в мыслях о нем. Сегодня у нас с Родионом выход в свет. Он любил меня брать с собой и всем показывать. Я будто красивое приложение к презентабельному мужчине в дорогом костюме, от которого так и веяло деньгами и властью. Он обожал эти вечера, когда я с макияжем и прической, в красивых и даже весьма сексуальных платьях, которые мне купил муж, шла с ним под руку, ловя на себе мужские взгляды. Родион купался в этом внимании, по-хозяйски прижимая меня к себе. Ян на эти приемы с нами не ездил. Нас сопровождали охранники мужа. Спустилась вниз, держа в руках пиджак и клатч. «Родион еще не закончил?» — спросила телохранителя, который варил кофе на плите. Мужчина обернулся и глянул на меня. Потом, помедлив, ответил. «Еще не выходил из кабинета». Я разгладила подол коктейльного платья, открывающего мои длинные ноги и облегающего фигуру. Поправила прическу. Ян проследил глазами за моими движениями. За его спиной зашипел кофе, он будто очнулся и пошел спасать свой напиток. Я невольно ухмыльнулась. Абсолютно точно засмотрелся, что даже про кофе свой забыл. «Но что же ты такой, Ян, непробиваемый наедине?» «Ты готова?» Родион появился возле меня. «Да», — ответила ему. «Поехали». Он протянул мне руку, за которую я взялась, и пошла следом за мужем, под провожающим нас взглядом Яна. Ничего необычного на вечере не произошло, кроме того, что Родион пытался меня затянуть в туалет отеля, потому что не мог терпеть до дома. Слишком сегодня переборщила с сексуальностью. Экстрима в туалете мне удалось чудом избежать, но дома уйти от него не вышло. Он уснул, а мне было настолько погано на душе, что я тихо привела себя в порядок, надела майку и джинсы и спустилась вниз. Спать совершенно не хотелось. Налила чая и над чашкой вдруг расплакалась. Как мне тяжело выносить эту любовь и страсть Родиона. Кто бы только знал. В кухню спустился и Ян, наверное, тоже желая выпить чая. Он посмотрел на меня, заметил мой тусклый взгляд и мокрые ресницы. «Что-то случилось?» Лишь молча пожала плечами. «Ева, болит что-нибудь? Чего ты рыдаешь?» «Плохо мне. Спасешь?» — хлюпнула носом в ответ. Ян задумался на миг, потом спросил. «Как?» «Если ты еще не хочешь спать, отвези меня в одно место. Пожалуйста». «Родион не будет против?» «Он спит. К тому же на ужине он выпил, так что не проснется до утра». «А охрана дома?» «Они не передадут ему, если он сам не спросит. Но если что, я что-нибудь придумаю». «Отвези, а? Невыносимо мне здесь сейчас». Телохранитель пожал плечами. «Хорошо. Поедем». Встала со стула, прошла в коридор и накинула куртку потеплее. Даже шапку захватила. Ян надел лишь кожанку. «Ты замерзнешь. Мы будем стоять на улице». «Не замерзну. Идем». Закрыла дверь на ключ и залезла в машину следом за Яном. Он вывел авто на дорогу и повернулся ко мне. «Куда ехать-то?» «Прямо пока. Потом будет поворот направо». Мужчина молча поворачивал руль туда, куда я ему говорила, и вскоре мы оказались на пустыре возле леса, который заканчивался обрывом над рекой, что шумело внизу бурным потоком. Темно кругом, хоть глаз выколи. Лишь вдали видны огни цивилизации. Ян даже не стал выключать фары машины, чтобы видеть хоть что-нибудь. «Ты хотела приехать сюда?» «Да, у воды мне легче», — ответила я и выскочила на морозную улицу. Подошла почти к самому краю и глянула вниз на мутную и темную воду. Мужская рука обхватила мою талию и заставила отойти дальше на несколько шагов. «Отойди от края, Ева». Оттащил меня и убрал руку, а я повернулась к нему. «Боишься, прыгну?» «Нет». С губ сорвалась горькая усмешка. Отвернулась от него и снова стала смотреть на темную толщу воды под обрывом. Ян встал рядом в полоборота и внимательно наблюдал за мной. «Не прыгну. В этом нет никакого смысла. Это не решит моих проблем. Даже смерть не спасет меня. Если бы моя воля, я бы уже давно пошла к ней. К воде. Чтобы она обняла меня своей бездной, приняла и утянула мое тело на самое дно. Я бы прилегла на мокрый песок и успокоилась. Возможно, стала бы русалкой, которая поет ночами минорные ноты. вышла бы замуж за тритона. Лучше быть почти рыбой и выйти за тритона, чем за Измайлова. «Зачем тогда живешь с ним?» Ян в первый раз задал мне личный вопрос. «Но как признаться в этом всем? Сказать, что я личная проститутка Измайлова Родиона в плену? Как? Вот так взять и сказать, что я тряпка, которая ничего не может против мужа дьявола и платит своим телом, пусть и за жизнь и свободу дорогого человека, я не знаю. Неважно. Ты все равно не поймешь. Ты по другую сторону баррикад, Ян. Ты свободен и не представляешь до конца, какому чудовищу служишь. Я знаю, кому служу. А ты? Разве ты не свободна? Нет. Но ведь не средние века. Почему не разведешься? Для меня крепостное право не отменили. Нет сигарет случайно? Не курю, ты ведь знаешь. Ян, повернулась к нему. Не куришь, не пьешь, не поддаешься на провокации, не орешь на меня, как Родион, любишь котов. Ты идеальный мужчина. Ты знал? Он смущенно почесал нос и ничего не ответил. Жаль. Сейчас бы сигарета мне не помешала, хотя я вообще-то тоже не курю. Просто так невыносимо. Снова набежали слезы на глаза. Я тихо плакала себе в ладони, а Ян молча стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на меня. «Прости», — тихо сказала я, когда слезы перестали душить слишком сильно. Ты не должен был это видеть. Мне не стоило это вываливать на тебя. Он вдруг схватил меня за плечи и развернул к себе. Не извиняйся. Всем бывает плохо. Ты не хочешь рассказывать, а я, скажу честно, не хочу вникать. Мне совершенно не нужно влезать в твои отношения с мужем. Тебе постоянно плохо, но ты ничего не делаешь. И я чувствую твою боль. Я не могу быть как бетон в эти моменты. Но никому не решить проблему за тебя. Делай что-нибудь с этим, а не рыдай. Он прав, конечно. Зачем ему эта головная боль с моим мужем? Вот он. Этот момент, когда Ян мне сочувствует и можно попросить о помощи. Но я стояла и не могла сказать ни слова. Ком в горле просто не давал. Не могла, и все. Не все зависит от меня одной. Хватит плакать. Слезами горю, тем более не помочь. Я хлюпнула носом в ответ. А мужчина вдруг протянул руки и стал пальцами стирать мои слезы. Мне были приятны его касания. Я замерла и просто чувствовала. Даже если это просто жалость, которую я вызвала в нем своим плачем, все равно приятно, что хотя бы мне посочувствовал. Очередная слеза скатилась по щеке и растеклась по губе, пропитывая и разъедая нежную кожу солью. Невольно слезала ее, потому что от соли щипала уже, и подняла глаза на Яна. Мужчина смотрел на мои губы, он наблюдал за их движениями, и мне вдруг стало неловко. Еще секунда, и я почувствовала мягкий поцелуй. Мужские губы осторожно ласкали меня, как будто желая успокоить. Щетина кололась, как в прошлый раз, но снова скорее приятно, а в животе опять стали распускаться цветы, которые, как я думала, уже давно завяли от его равнодушия. Ян оборвал поцелуй и глянул мне в глаза. «Извини, это было лишнее. Поехали домой». Он развернулся и сделал шаг к машине, как на меня снова что-то нашло. Я догнала его и буквально заставила обернуться, притянула его голову ближе и приникла к губам. Несколько секунд мужчина не двигался, а потом ответил на поцелуй. Горячие руки заползли под куртку и легли на спину, прижимая меня к крепкому телу. Ласка из нежной стала перетекать в какое-то сумасшествие. Мы целовались так, будто это последний поцелуй в нашей жизни. Спустя время Ян снова отстранился, руки опустил. «Ева, не надо. Я уже просил. Едем». Он, словно ничего только что не произошло, уверенно пошел к машине. Я постояла еще секунду и тоже пошла к пассажирской двери. Губы горели от слез и поцелуев. Я просила Яна в шутку спасти меня, и ему это удалось на сегодня. Или он погубил меня окончательно.